Одно мгновение Дембо смотрел на соперника в крайнем изумлении. Потом с большим облегчением перевел дыхание. Георг Вайнер был дома совсем один. Да, Сони у него не было. Они не обнимались, не целовались в темноте. Только собираясь уходить, Вайнер погасил свет в своей комнате. Пускай вчера она была у него, пускай завтра опять придет. Это было ему совсем не важно. Но что Соня теперь, как раз теперь, когда Дембо в бессильном гневе не спускал глаз с окна, не была наверху, это делало Дембо счастливым. Внезапно наступивший в комнате мрак означал только уход Георга Вайнера из квартиры, и это наполняло Дембо благодарностью и радостью. И теперь, когда спокойствие опять вернулось к нему, он попытался еще раз спрятаться за красивыми словесными оборотами, но гладкие фразы утратили свою обольщающую и успокаивающую силу. Нет, ничего не поделаешь. Теперь он не может уйти домой. Еще раз должен он с нею повидаться перед ее отъездом. Еще раз стоять перед нею, смотреть на нее, слышать ее голос и смех и безмолвно с нею проститься. Георг Вайнер собирался сесть в фиакр. Он, казалось, торопился. Должно быть, он едет к ней, подумал Дембо. И теперь он должен будет мне сказать, где ее можно видеть. «Здравствуйте, коллега!» — сказал Дембо и вынырнул из мрака. Георг Вайнер обернулся. «Добрый вечер, Дембо», — сказал он холодно. «Вы куда?» — спросил Дембо, и сердце у него при этом заколотилось. «В погребок резиденция», — ответил Вайнер. «В резиденцию. Там уютно, не правда ли?» «Довольно уютно». «Чрезвычайно уютно в резиденции», — пылко сказал Дембо. «Возможно, что и я туда приду».